294. Матерь Агни-йоги. Кольцо силу имеет, если она осознана. Сила кольца зависит также и от осознания. Если учитель свидетельствует перстнем Соломона, значит, перстень имеет мощь огненной преемственности, является символом силы или власти, иерархически передаваемой. Также и кольцо, данное гуру, силу имеет творить в размерах сознания духа, которому оно было дано. Кольца зря не даются. Сдавшим его оно будет звеном связующим. Углубляя понимание его значения, силу его умножаем. Осознание необходимо во всем, ибо осознание есть вхождение во владение или введение в права, предоставляемые или, как в данном случае, скрытые в указанном явлении. Понимание не сразу приходит, иногда требуются годы, но тем ценнее нахождение. Обычно простота явления недоступна людям. Слишком просты великие законы жизни, чтобы люди могли их принять, не блуждая по сторонам. Все великое просто. А так как простота не свойственна людям, то и великое остается недоступным. Просто общение в духе, просто общение мыслью и доступно легко. Но кто же этому поверит? И сколько лет потребовалось на то, чтобы осмелиться с гуру контакт утвердить? Медленно ворочаются колеса мышления, ибо отсутствует простота. К чему астральные выходы, к чему психизм, к чему медиумистические явления, когда мыслью победной так просто и легко можно всегда сообщаться?